тихо ночью на степи. Небо ей сказало: спи, и курганы спят. Звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит. 1847 год.